Герберт Уэллс. Родился 21 сентября 1866 года. Умер 13 августа 1946 года. Национальность. Англичанин. Знак зодиака. Дева. Главное произведение. Машина времени, Война миров, Человек-невидимка. Современники и соперники. Артур Конан Дойл, Джозеф Конрад, Генри Джеймс. Литературный стиль. Величавый, типично эдвардианский. Мудрые слова. Всякий раз, когда я вижу взрослого человека на велосипеде, я перестаю опасаться за будущее человечества. Когда гитлеровцы составляли список выдающихся граждан Великобритании, которые подлежали уничтожению, как только Германия оккупирует английские земли, Герберт Уэллс был упомянут в числе первых. Его преступление состояло в социалистических убеждениях, однако если бы нацистские шишки присмотрелись получше, они разглядели бы в нем закоренелого антисемита. Писатель, известный как «Человек, который изобрел завтра», был ходячим скопищем противоречий, а его личная жизнь была почти столь же причудливой, как и полет его фантазии. Отец Уэллса был профессиональным игроком в крикет, но полученная травма раньше времени положила конец его карьере, и детство Герберта проходило в непростых условиях. Сам Герберт пробовал свои силы как помощник торговца тканями, помощник фармацевта и помощник преподавателя, и на всех этих поприщах его ждали сплошные неудачи. Наконец он мудро рассудил, что должность помощника не для него. В 1891 году он женился на своей двоюродной сестре Изабель Мэри Уэллс, но и это начинание не увенчалось успехом. 3 года спустя он развелся и женился вторично, на сей раз на одной из своих учениц, Эми Кэтрин Робинс. Она родила ему 2 детей и оставалась с ним, закрывая глаза на его многочисленные связи на стороне. Начиная с «Машины времени», Уэллс выдавал на гора не один десяток рассказов и романов, которые помогли очертить границы научно-фантастического жанра. Среди его достижений были описания путешествий во времени, ядерной войны, именно он впервые употребил термин «атомная бомба», и генетических экспериментов. Его увлечение евгеникой, улучшением человеческой породы, является собой темную сторону его прогнозов на будущее, в которых всегда отражалась его плохо скрываемая ненависть к евреям. Уэллс свято верил в насильственное переселение расовых и национальных меньшинств, в наказание тех, чье поведение отличается от общепринятого, и во власть научной и технократической элиты. Кроме того, он был враждебно настроен по отношению к католической церкви. Все эти предрассудки открыто отражались в его трудах, многие из которых теперь считаются откровенно спекулятивными. Современные Уэллсу критики отзывались о его произведениях весьма скептически. В одной известной рецензии «Войну миров» даже поименовали «бесконечным кошмаром». Зато читатели были в восторге, во многом из-за необычной точности его предсказаний. Он предугадал появление кондиционеров, коммерческих телеканалов, видеозаписей, мощных грузовиков, вертолетов и приемов ведения войны в воздухе. Помимо того, он успешно предсказал дату начала Второй мировой войны и наступления сексуальной революции. Разумеется, не все прогнозы Уэллса сбывались. Он предполагал, что способные подняться в воздух самолеты появятся не раньше 1950 года. Писатель утверждал: «Мое воображение не способно представить себе какие бы то ни было подводные лодки, кроме тех, что постоянно находятся на грани потопления и команда которых вечно задыхается от нехватки кислорода». А его туманным предсказаниям насчет того, что человечество само себя уничтожит, вымрет как вид и на Земле останутся одни простейшие организмы, еще только предстоит доказать свою правоту или ошибочность. Однако Уэллс и после смерти был готов отстаивать свои позиции. «Я вас предупреждал, так будьте вы все прокляты», — гласит его эпитафия. Секс-машина. Уэллс однажды заметил: «Я никогда не был искателем любовных приключений». Интересно, что бы сказали на это многочисленные дамы, с которыми он изменял своей жене? Или 5 его детей, появившихся на свет вне брака? Да, этот толстый лысеющий умник-коротышка с очень маленькими ладонями и писклявым голоском был тем еще ходоком, или Дон Жуаном от интеллигенции, как он сам предпочитал себя именовать. Даже современные биографы Уэллса описывают его как секс-машину или как странного ловеласа, который питал роковую страсть к женщинам неправильного образа жизни. Среди его многочисленных знаменитых любовниц была прославленная французская писательница Одет Кеун, писательница-феминистка Ребекка Уэст, юрист по вопросам контроля за рождаемостью Маргарет Сенджер, почтенная бостонская браминка, а на самом деле беженка из Европы, графиня Констанс Кулич, а также Марта Гелхорн, развязанная светская львица и по совместительству военный корреспондент, которая позже вышла замуж за Эрнеста Хемингуэя. Так в чем же заключался секрет Уэллса? Прежде всего в том, что он делал все бессознательно. «Я делал только то, что приносило мне радость, так что каждая частичка моего сексуального влечения просто-напросто выражала себя», — писал он в автобиографии. Преданный сторонник свободной любви, Уэллс в обоих браках отстаивал свое право на подобные отношения. Непонятно только, были ли походы на сторону разрешены и его женам. Однако многочисленных любовниц его нетрадиционные взгляды, похоже, не отпугивали. И в 70 лет Уэллс оставался любимцем женщин. Одна из любовниц объясняла его эротическую притягательность тем, что его тело источало неотразимый медовый аромат. «Шпионка, которая его любила». Была ли одна из любовниц пожилого Уэллса советской шпионкой? Некоторые источники называют графиню по первому браку Муру Будберг, Марию Игнатьевну Закревскую-Бекендорф-Бурберг, с которой Уэллс завел интрижку в начале 1930-х годов, красной Матой Хари. Они утверждают, что, кочуя из постели одного видного европейского богача к постели другого, она выполняла тайные задания большевиков. Прикрываясь их жарким романом, 27-летняя Будберг бесстыдно использовала писателя, которому на тот момент перевалило за 60, чтобы подобраться к его связанным с политикой друзьям. Она даже организовала встречу Уэллса с главой Советского Союза Иосифом Сталиным, которого Уэллс описывает как самого откровенного, непредвзятого и честного человека из всех, кого он знал. В один прекрасный день до писателя наконец дошло, что им играют как пешкой. Однако, охваченный страстью к непокорной аристократке, он был не в силах разорвать их отношения. В конце концов, Мария забеременела и вынуждена была сделать аборт. Этот иронический поворот судьбы укрепил веру Уэллса в контроль над рождаемостью. Уэллс и Уэллс. Имена писателя Герберта Уэллса и режиссера Орсона Уэллса навсегда останутся неразрывно связанными. И не только из-за того, что звучат они одинаково. Постановка романа Уэллса «Война миров», осуществленная в 1838 году Уэллсом, повергла всю Америку в панику и сделала малоизвестного театрального режиссера звездой. Герберт Уэллс, по свидетельствам современников, остался не очень-то доволен трактовкой своего произведения и последовавшей шумихой. Однако через два года они все-таки встретились в городе Сан-Антонио, штат Техас. Писатель заметно смягчился. Герберт Уэллс приехал туда, чтобы выступить перед представителями Американской ассоциации пивоваров, а по пути остановился, чтобы уточнить дорогу. И у кого бы вы думаете, он спросил? У Орсона Уэллса. Они провели в обществе друг друга целый день, а позже обсудили постановку «Войны миров» в совместном интервью, данном радиостанции KTCA. В итоге эта странная парочка запросто нашла общий язык. Если Орсона и обижала, когда Герберт снисходительно называл его своим юным однофамильцем, виду он не подавал. Не в бровь, а в глаз. Уэллс считался интересным собеседником, хотя, если судить по рассказам очевидцев, в это довольно сложно поверить. Английский писатель Чарльз Перси Сноу вспоминал, как однажды они с Уэллсом выпивали в баре при одной гостинице, и вдруг их разговор зашел в тупик. Тяготясь повисшей паузой, Уэллс задал самый несуразный вопрос, какой только мог. «Сноу, вы когда-нибудь подумывали о самоубийстве?» Сноу на секунду задумался, а потом ответил. «Да, Герберт, подумывал». «Вот и я тоже. Но если я пойду на это, то только после 70», — подхватил Уэллс. На момент разговора Уэллсу уже стукнуло 70. В другой раз Уэллс поставил в тупик не кого-нибудь, а знаменитого Вудхауса, создателя Дживса и Вустера. Уэллс ни с того ни сего вдруг сообщил. «Мой отец был профессиональным игроком в крикет». Позже Вудхаус вспоминал. «Если кто-нибудь знает достойный ответ на такую фразу, пожалуйста, сообщите его мне. Я хотел было сказать, а у моего были седые усы, но сумел выдавить только... и перевел разговор на другую тему». Дело в шляпе. Когда Уэллс не был занят светскими разговорами, он воровал чужую одежду, причем в самом прямом смысле. Как-то раз после вечеринки в Кембридже Уэллс вернулся домой с чужой шляпой. Она настолько ему приглянулась, что он решил забрать ее себе, отправив прежнему владельцу, чей адрес был написан на пришитом изнутри ярлыке, письмо. «Я украл вашу шляпу, она мне понравилась. Теперь она будет у меня. Каждый раз, заглянув внутрь, я буду думать о вас. Снимаю перед вами вашу шляпу». Ну что, сыграем? Для пацифиста Уэлл слишком уж любил войну, точнее, играть в войну. Он всю жизнь с удовольствием играл в оловянных солдатиков и даже написал на эту тему две книги «Напольные игры» и «Маленькие войны». Вторая была опубликована накануне Первой мировой войны и считалась первым внятным и доступным пособием по такому способу проведения досуга, как «Игры в войну». Он первым предложил систему игры, при которой игроки в качестве фишек могли использовать покупных игрушечных солдатиков. Благодаря этому вкладу Уэллса и по сей день называют отцом миниатюрных военных игр. Так как же пацифизм сочетался в Уэллсе с любовью к играм в войну? Он сам утверждал, что военные игры сделали его даже большим пацифистом, потому что когда он сравнивал свою тактику с действиями настоящих генералов, последние неизменно оказывались в его глазах шутами, причем некомпетентными. Уэллс откровенно опасался за будущее Британии, если она окажется втянута в реальные боевые действия. Первая мировая война, в ходе которой Британия потеряла 900 тысяч человек, довольно скоро доказала, что он не ошибался. Краденая книга. В 1925 году Уэллс оказался замешан в деле о плагиате. Малоизвестная канадская писательница Флоренс Дикс обвинила писателя в том, что он в своих произведениях использовал фрагменты ее неопубликованных рукописей. Проблема началась в 1920 году, когда Дикс прочитала рецензию на очерк истории. Этот двухтомный труд обладал неким туманным сходством с мировой историей в изложении самой Дикс. Ее книга именовалась «Паутина мирового вымысла». Произведение Дикс больше года пылилось в куче неразобранных рукописей американского издательства Macmillan & Company, где публиковался и сам Уэллс. И было это в то самое время, когда Уэллс писал свой труд. Внимательно осмотрев свою отвергнутую рукопись, Дикс обнаружила, что бумаги были потрепаны, будто их неоднократно читали и перелистывали. К тому же в их структуре подачи материала обнаруживалось значительное сходство. Хоть сейчас подавай в суд. Однако Дикс колебалась. Последней каплей послужило то, что другие издатели стали отвергать ее рукопись, потому что она, дескать, слишком похожа на книгу Уэллса. Разгневанная Дикс обратилась в суд, обвиняя Уэллса в литературном пиратстве. Однако у старой девы из Торонто было мало шансов одолеть всемирно известного писателя. Она проиграла дело, но ее упорные поиски справедливости вдохновили многих других женщин-писательниц, на которых традиционно мужской писательский мир поглядывал свысока. «Все, что тебе нужно, это Уэллс». Вера Уэллса в свободную любовь и сексуальное раскрепощение женщин сделали его впоследствии кем-то вроде святого покровителя поколения хиппи. Группа «Битлз» даже удостоила его места на обложке «Сержанта Пеппера». Ищите его портрет во втором ряду сверху. Уэллс там третий справа между Карлом Марксом и индийским йогом Шри Парамхансой Йогагандой. Семейная традиция. Правнук Герберта Уэллса, Саймон Уэллс, стал режиссером и в 2002 году снял очередную экранизацию прадедовского романа «Машина времени».